кошакса. Этих симпатичных кошечек еще порой называют сардель-кошами. Очень популярно у людей со средним достатком. Кошакса успешно заменяет диванную подушку валик. Ею можно также заткнуть щель под дверью, чтобы не дуло. Единственная кошка, которая может потереться о ноги хозяина одновременно и спереди, и сзади. Мурчайка. Чаще всего их держат ленивые эскимосы, охотники, канадские конные полицейские и тому подобное. Если на дворе холод, мурчайку из дому не выгонишь. Фыртерьер. Эта порода сформировалась в Южных Штатах. В свое время ее использовали, чтобы отслеживать беглых рабов и преступников. Беглые рабы и преступники благополучно уходили от погони, потому что фыртерьер имел прекрасный нюх, но не имел понятия, что с ним делать. Сьен-Бернар. Коты, которые спасли многих обессилевших путешественников в заснеженных Альпах. Когда дородный Сьен-Бернар с бочонком бренди приближается к занесенному снегом изможденному путнику и, не дойдя 20 метров, сворачивается клубком поспать, здоровая злость мигом согревает умирающего и дарит ему второе дыхание. И все же эта порода не получила широкого признания, поскольку Сьен-Бернары слишком полагались на свою истинно кошачью приветливость и сострадательность. Катценшнауцер. Изначально эта порода была выведена для присмотра за овцами. Однако, как оказалось, истинное призвание катценшнауцеров — это не овцы, а служение закону. Эти коты прекрасно прижились в полицейских участках всего мира, где нашлось прекрасное применение их дару. Дело в том, что если обычные кошки имеют обыкновение просто кидаться людям под ноги, то огромные, под 70 килограммов весом, катценшнауцеры при этом со всей страстью уносят дверь, валят человека на пол и радостно топят его в слюне. Самый знаменитый катценшнауцер — кот по кличке Брекке-Кекс, звезда сериала «Комиссар Брекке-Кекс», очень популярного в 40-х годах 20 века, но быстро забытого. В самых безвыходных ситуациях, когда приливная волна грозила смыть мост, на который вот-вот должен был вылететь пассажирский поезд, когда пламя бесновалось в многоэтажном здании детского приюта, когда люди пропадали без вести в заброшенных шахтах, комиссар Брекке-Кекс неизменно поворачивался и уходил на поиски чего-нибудь съестного, но очень, очень артистично. Будущее настоящего кота. Если верить в теорию шрёдингеровских котов, то за кошачье будущее можно не беспокоиться. Когда последний человек на земле рискнет высунуть нос из своего бункера, его встретит кот, терпеливо дожидающийся, когда же откроют холодильник. Хотя на самом деле теории не имеют значения. Настоящие коты — это крупные специалисты по выживанию. Они отточили свое умение выживать до наивысшей степени, превратив его в истинное искусство. Посудите сами, какое еще домашнее животное получает свой кусок мяса насущного не потому, что приносит человеку пользу, не потому, что сторожит дом или красиво поет, а просто потому, что, поев, оно выглядит довольным и мурлычет. В мурлыканье ключ к загадке котов. Что кот делает с завидной регулярностью? Мурлычет. Что заставляет нас мириться со стлосылисем под кловаткой, с едко пахнущими лужами, с пронзительными воплями в 4 утра? Мурлыканье. Одни создания в ходе эволюции отращивали длинные ноги, другие — большие зубы, третьи — извилины в мозгах. Кошки предпочли сосредоточиться на отработке звука, при помощи которого они сообщают всему миру, что счастливы.